Никто из присутствующих ничего не заметил. Супруги Мутон Шевалье с сожалением констатировали, что Анетта и Филипп совсем не понравились друг другу. Видно уж, очень разные натуры. Впрочем, знакомя Анетту с Вилларами, они рассчитывали больше на то, что она подружится с госпожой Виллар, так они просто созданы друг для друга, и с удовольствием отметили, что в этом они не ошиблись. Ноэми Виллар была миниатюрная креолка, с телом нежным и золотистым, как у жареного голубя. Все в ней было прелестно. Узкое лицо с глазами Лани, изящным носиком и губами, вытянутыми в трубочку, как будто они хотели схватить что-то. Откровенно обнаженные молодые округлые груди безупречной формы, нежные руки, тонкая талия, маленькая ножка, хрупкое сложение. Ноэми разыгрывала женщину-ребенка, иногда восторженную, иногда томную, легко переходящую от резвости и смеха к слезам и милостью сюкающую. Она всем казалась существом слабым, впечатлительным, экспансивным и не особенно умным. На самом же деле все было наоборот. В этой женщине холодная расчетливость сочеталась с чувственностью, сильные страсти с черствым сердцем. Она все подмечала, взвешивала, рассчитывала неутомимо и неуклонно, а слабостью была слабостью камыша, который гнется и вдруг как распрямится да хлестнет вас. Под оболочкой хрупкой эмали, но имя одна знала, сколько усилий стоила эта художественная лакировка. Она была создана из бетона. Ну, а ума ей было не занимать, у нее его было более чем достаточно, но она им пользовалась только для того, чтобы сохранить единственное, чем дорожила, чем ревниво желала владеть одна — мужа. Это был брак и по расчету, по взаимной страсти. Каждый из них искал в нем удовлетворение своему тщеславию и чувственности. Но Эми решила стать женой Филиппа задолго до того, как он сделал выбор, и даже до того, как он обратил на нее внимание. Этот человек, которого, как и его знаменитых парижских собратьев, одинаково увлекали его изнурительные профессии и шумная светская жизнь, находил время заводить многочисленные романы. Его репутация сердцееда немало способствовала тому, что Ноэми влюбилась в него без памяти и решила во что бы то ни стало завладеть им и удержать для себя одной. Филипп не искал в любовницах ума. Ему нужны были женщины хорошо сложенные, здоровые, изящные и глупые. Он любил говорить, чем женщина глупее, тем она приятнее. Но им было вовсе не глупа. Какое это имело значение? Когда женщина хочет пленить мужчину, она может не только сделать перед зеркалом такие глаза, какие ему нравятся, но и ум свой приноровить к его вкусу. Ноэми опьянила Филиппа своим молодым телом и пылким обожанием, и жадно завладела им. Но карьера любовницы не синекура, для нее нужен своего рода талант, и никогда не знаешь покоя. Филипп после долгого периода любовной кабалы начал уставать. Ноэми с поразительной быстротой угадывала признаки малейшей перемены в сердце своего мужа-любовника и всегда была начеку. Незаметно для Филиппа, благодаря своей ревнивой бдительности, она умела колкой критикой и насмешками над предполагаемой соперницей отвратить опасность. И, пуская в ход всякие хитрости, разжигая в нем чувственность, снова заманивала в свои сети готового скользнуть мужа. Вначале она видела в этом своего рода игру, но так было недолго. Еще больше, чем за Филиппом, приходилось следить за собой, быть всегда внимательной, всегда готовой исправить или замаскировать неминуемые изъяны, которые оставляет после себя каждое предательское мгновение жизни, каждый прожитый день и год. Но Эми была женщиной уже не первой свежести. Краски тускнели, тонкие черты лица стали острее и суше, грудь располнела, и шея грозила потерять свою стройность. На помощь находившемуся в опасности прекрасному творению природы спешило искусство и не только спасало, а даже прибавляло ему очарование, но зато вечное напряжение. Малейшая небрежность, минута слабости могли выдать ее тайну зоркому глазу повелителя, и Филипп не забыл бы того, что раз увидел, только не дать захватить себя врасплох. Какую драму пережила Ноэми однажды утром, когда у нее сломался верхний зуб? Она полдня укрывалась у зубного врача, А когда вернулась домой, Филипп увидел все ту же безмятежную улыбку и не заподозрил ничего, кроме измены. А это не так страшно, как сломанный зуб.